Жена доверчиво относилась к резким переменам в судьбе мужа. В последнее время она привыкла полагаться на него и знала, если он что делает, значит, это нужно в первую очередь для семьи. Они жили дружно и хорошо, несмотря на то, что к Запальцеву пришла новая любовь. Секретарь-машинистка Леночка со знанием английского языка в скором времени предполагался выход на иностранные фирмы. Леночка была очень строгих правил, и это Запальцева восхитило. 2 месяца он только заглядывал ей в глаза и каждое утро клал ей на стол букет роз. Через 2 месяца написал письмо в стихах. Это на Леночку подействовало. И он стал счастлив окончательно, сняв для встреч с ней уютную квартирку, хозяева которой уехали на год на заработки за границу. О том, чтобы порывать с семьей, и речи не было. Он жену тоже по-своему любит. Детей тем более. Любовь со стихами — одно. Любовь семейная — иное. С Леночкой были чудесные часы. Он каждый раз писал ей по стихотворению и читал вслух. Пока она раздевалась, звучала тихая музыка, плыли в сумраке по потолку и стенам блики от разноцветного кружащегося светильника. Закончив свой рассказ, выпустив лирические моменты, Запальцев спросил: «Значит, тебе и машину отдай, и работу отдай, и любовницу отдай, и жену с детьми, которые меня обожают, между прочим, да?» «Ничего мне не надо. То есть жену и детей, само собой. Остальное оставь при себе. Или я обращусь в органы. Постой. А как ты это сделал? Какой тут механизм?» Неделин помолчал. «Запальцеву открывать этот механизм не нужно. Он не такой простак, как Субтеев. Он волевой человек и сумеет удержать себя от страха и возникающего вслед за страхом желания переселиться. Тут надо подумать». «Не все сразу», — сказал он. «Сначала тебе нужно узнать, как я за тебя жил». И рассказал. Не все, но самое существенное. Он понимал, что Запальцеву трудно, как ни крути. А он уголовник, его разыскивают. Он вынужден будет где-то скрываться и скрываться долго, пока не пройдет срок давности. А кто его знает, каков срок? Запальцев его даже не дослушал. «Ладно, меня это не касается. Я понял, что не очень-то просто. Если бы ты мог так легко в меня забраться, то есть в себя, ты бы это уже сделал, а ты нет. Значит, тут и моя доля нужна, а ее не будет. Или нет?» — сказал он вдруг человеческим голосом. «Ты пойми, как я это Леночке объясню? Не жене, само собой, а другой. Я ее люблю очень сильно. Я серьезно говорю. Я тебе эту любовь не могу отдать. Что же мне, в новой внешности к ней прийти и все ей объяснить? Но любовь — понятие комплексное. Она привыкла все вот это любить, а не только душу там. Вот это все моложе и красивее», — польстил его внешности Неделин. «Да плевать. Тут, брат, нужно подумать. Нужно ее подготовить. Давай вот что, я с ней поговорю, как на духу. Подготовлю. А жене ничего не будем объяснять. Нет. Она ведь не заметит. Думаешь? Ты с ней это, спал? Глупый вопрос. Да, конечно. Считай, что это ты с ней спал. Да, конечно. В общем так. Ты пока отдохни, а я подготовлю Леночку. Все ей растолкую. Где я буду отдыхать? На улице? Ну зачем же? Запальцев привез Неделина на свою тайную квартирку и обещал быть к вечеру. Кроме разговора с Леночкой, предстоит уладить серьезные дела, вернее, свернуть их, оповестить партнеров и сотрудников, что он выходит из всех игр и отбывает в неизвестном направлении. Неделин ведь не захочет и не сможет продолжать его деятельность, ведь так? — Не захочу и не смогу, — сказал Неделин. — Хочу работать там, где работал. Я соскучился по своему столу. И по автомату с газировкой в коридоре, и по курилке, где треплются во время обеденного перерыва. Автомат давно убрали. Курить разрешено только в сортире, в курилке бильярд поставили, — огорчил его Запальцев. — Не страшно, я не курящий. В тихой квартире было сумрачно. Окна зашторены, и Неделин впервые за много дней хорошо и уютно поспал, успокоенный тем, что все вышло против его ожиданий гладко, что Запальцев так легко согласился на обратный размен.